В наше время мало кто может сказать о себе «я счастлив». Я, конечно, тоже не бегаю и не кричу об этом на каждом углу, но самой себе могу ведь признаться. Любовь как звездный свет. Если она есть, никакие бездны Вселенной не страшны. И дневные беды жизни тоже. Конечно, у меня есть работа, которая мне нравится. Я служу в институте почв. Есть зарплата, которую мне вовремя платят. Слава Богу, я здорова. Но главное, я не одинока. Не бесприютна в своей, теперь уже взрослой и ответственной жизни. И так сладко, сладостно вспомнился мне в эти минуты муж. Его объятия, поцелуи, ласки. Вспомнилась его заботливая тревога, когда он отпускал меня в дорогу. Вспомнился его нежный, берегущий взгляд. Я тихонько, слабо провела ладонью по животу. Он еще не знает, что у нас будет сын или дочь. Но лучше, конечно, сын. Я опустилась в мечтанье, как буду пеленать малыша, а после возить в коляске, потом водить за руку, покупать ему в детском мире грузовики. Конечно, у нас с мужем отношения не сусальные, идиллические. Если я в чем-то ошибаюсь, он мне обязательно скажет. Очень осторожно, жалея меня. Очень скупо, точно выбирая слова. И от этого мне невыразимо больно, совестно, стыдно, потому что прежде чем так сказать, он мою ошибку переживет в себе. Мне повезло, у меня умный муж. Семейная жизнь всегда тяжела. И когда глупый человек рядом, и когда умный, с глупым мужем себя жалеешь, а с умным его. Но с умным мужем ведь намного интереснее жить, радостнее. И здесь, на приютском диване, я вспомнила все наши размолвки, его сердитость, наше примирение с такой нежностью, благоговением, благодарностью и мысленно пообещала ему быть лучше, толковей, сообразительней. И тут же я устыдилась своих тихих ночных мыслей. Разве можно думать о личном счастье в приюте? Вот у нас будет сын. Мы его будем воспитывать, жалеть, иногда и побалуем. Ну что ж, родная ведь кровинка. А приютским детям как поможешь? Вот если бы я была богатой или могущественной, тогда дело другое. А так? Но почему... Любовь моя кажется мне такой большой, драгоценной, неравной ни деньгам, ни власти, ни долгой жизни, ни самым утонченным мирским удовольствием. Любовь двух обыкновенных людей. И снова я мысленно вернулась в мужнины объятия. И так мне стало тепло, просто, уютно, что я и не уловила мгновенья, когда ночные раздумья перетекли в тихий, глубокий сон. Утро пришло ко мне рано. Окна комнаты, где я ночевала, выходили на восток. Заря здоровым малиновым румянцем разлилась по небу. Солнце постепенно набирало силу. Светло, бодро полились широкие лучи. День обещал быть ясным. Я поднялась. Странно, как одна ночь может сроднить с приютом.